«Слово благодати» представляет проповедь «Слова и их значение». Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава. Мы продолжаем наше изучение этой замечательной книги. Книги, которая рассказывает об Иисусе Христе. И с каждым стихом мы открываем новую грань характера нашего Господа. С каждой страницей или с каждой главой, с каждой проповедью мы видим все больше и больше того, что практически реально касается нас с вами сегодня. И поэтому сейчас, начиная эту проповедь, я хотел бы попросить каждого из вас, представьте свое сердце сейчас. Слушайте не только вашим умом, не только вашим сознанием, слушайте вашей волей. Слушайте с готовностью поклониться, слушайте с готовностью послушать, быть послушным тому, что Иисус Христос говорит нам, чему Он учит нас. И путешествие через жизнь Иисуса Христа, выраженное вот здесь в Евангелии от Матфея, оно интересно тем, что мы можем видеть не только слова, не только учение Христа, но мы можем видеть Его практические шаги. Мы можем смотреть в контексте, в каком они были сделаны, и можем учиться практике жизни, практике христианской жизни. В 12 главе, в начале этой главы, мы уже коснулись такого важного элемента или важной части жизни и служения Иисуса Христа, его противостояние с религиозными людьми тогдашнего мира, с законниками, фарисеями, которые ко всему придирались. Эти люди имели огромную проблему. Их проблема заключалась в том, что они хотели своей собственной праведностью приобрести себе вес или положение, или значимость. И они в этом, надо сказать, преуспели. Они делали очень много. Они исполняли очень много всевозможных законов, заповедей. Там, где они не понимали, они высчитывали, они создавали дополнительные заповеди. Вот. И все это для них играло огромную, важную роль, но проблема была в том, что все то, что они исполняли, было нужно им только для того, чтобы поднять себя немножечко выше. Иисус Христос принес совершенно другой подход к Богу, другой подход к вере, к пониманию себя. Этот подход заключался в следующем. Он приходит и говорит: «Я пришел проповедовать Царство Небесное». Он говорит: «Приблизилось Царство». И вот это ключевой элемент, друзья, это ключ к нашей жизни. Если вы хотите иметь эффективную христианскую жизнь, пожалуйста, посмотрите на себя. Соприкоснулись ли вы когда-нибудь, пересеклась ли ваша личная жизнь с Царством Иисуса Христа, с Божьим Царством? Что это значит? Когда мы говорим о Царстве, часто люди представляют себе троны, может быть, дворцы царские. Но здесь немножечко другой аспект царства отражен. Этот аспект заключается в том, что на землю, вот в это течение, привычное течение событий в земле, внедрился или вторгся царь. Тот, кто и был всегда царем. Просто человечество восстало против него и попыталось устраивать свою жизнь самостоятельно. И вот этот царь сейчас воплотился, принял человеческую плоть, стал ходить по земле, по которой ходят люди, стал говорить языком, на котором говорят люди, и он стал провозглашать и говорить: «Слушайте, есть царь, и вам на это нужно реагировать». Как мы уже говорили, фарисеев это не устраивало, и поэтому они придумали всякие разные системы или подходы, как они могут устранить набирающего влияние пророка. И они сначала придирались, говорили ему: почему ученики твои срывают колосья и едят. Вот. Потом они пришли в синагогу, там, где Христос исцелил человека, имеющего сухую руку. Они видели, что там этот человек больной, и они ожидали. Они пришли для того, чтобы посмотреть, не исцелит ли в субботу. Так написано. Иисус Христос говорил им о том, что человек гораздо лучше овцы. Если овца упадет в субботу в яму, ее поднимают, то почему вы пришли для того, чтобы придираться к этим мелочам, придираться к тому, что Иисус Христос исцелял? В прошлый раз мы подробно касались темы, которая представлена в стихах до 30 стиха или до 32. Тема, связанная с еще одним таким шагом глумления фарисеев над Иисусом Христом. Фарисеи поняв, что они проигрывают по всем фронтам, решили действовать самыми отчаянными методами. Они стали распускать слухи вокруг, что Иисус Христос изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. И мы касались этой темы, Иисус Христос сказал очень конкретно им, обличил их и сказал им: знаете что, если вы стоите на такой позиции, вы имеете опасность того, что вы никогда не сможете получить прощение. Противление Богу ставит человека в положение, когда человек лишен единственной возможности прощения. Мы подробно говорили об этом. Если кто-то из вас не был, вы можете взять диск. Это очень важная тема, касающаяся хулы на Духа Святого. Мы ее рассматривали подробно. Вы знаете, Иисус Христос на этом не остановился. Свой ответ фарисеям он не остановил только на предупреждении об опасности хулы на Святого Духа. Он продолжает для того, чтобы показать им еще один элемент проблемы, в которой они находились. Этот элемент касается многих из нас. Вот точно так, как вот эта опасность противления Духу Святому может стать реальной для многих людей, точно так и вторая опасность, о которой Иисус Христос говорит здесь, с 33 по 37 стих, она может быть, и я так вам скажу, она действительно является проблемой многих и очень многих верующих людей, очень многих христиан. Иисус Христос говорит фарисеям очень конкретное предупреждение по поводу опасности того, что они говорят, не отдавая себе в этом отчета. Итак, мы будем изучать эту тему, которую я назвал «Слова и их значимость». Мы все очень много говорим. Говорят, что если записать все то, что человек говорит, то можно за год составить примерно 50 книг по 200 страниц каждая. Мы очень много говорим. И среди того, что мы говорим достаточно часто не совсем правильные, не совсем нужные вещи. И иногда мы просто не замечаем то, что мы говорим. Мы игнорируем. Иногда мы хотим стереть то, что мы сказали когда-то. Так вот, в этом тексте Иисус Христос внедряется в нашу сегодня с вами жизнь. Он сегодня ставит нас перед реальностью. Он хочет показать каждому из нас, насколько значимо то, что мы говорим. Давайте мы прочитаем 33 стих. Сначала это такой транзитный стих, переход от вот этой темы хулы на Духа Святого к теме, которая касается того, что люди говорят. «Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду». Иисус Христос, говоря об этом, строит такой мостик. Он говорит об одной проблеме и переходит к следующей проблеме. Вот в чем суть этого высказывания или этого слова Христа. Они встречаются со Христом, и они видят, что то, что Христос делает, хорошо. Он проповедует правильные вещи, никто не может придраться к Нему. То, что Он делает, Он исцеляет людей, изгоняет бесов. И в действительности плод того, что Христос делает, добрый, Он очевиден для всех. Поэтому Христос обращается к ним и говорит: вы признайте, вы посмотрите, что реально является плодом моей деятельности, моего служения. Или признайте его хорошим, или плохим. Если вы признаете дерево хорошим, плод должен быть хороший. Если плод хороший, дерево должно быть хорошим. Или же признайте дерево худым, и плод его тогда должен быть худым. Дело в том, что результатом деятельности фарисеев в контрасте с результатом служения Иисуса Христа было совсем обратное. Они были вроде бы такими религиозными, так много они делали, так много они совершали всяких разных обрядов, а вот эффект никакой. Эффект был осуждение, эффект был уничтожение других. Все, чем они жили постоянным самовозвышением и ожесточенной критикой людей, которые окружали их. И когда смотрел Иисус Христос и показывал это людям на контраст вот этих двух подходов, Он говорит: слушайте, нужно разобраться, что же хорошо, а что плохо. Он продолжает дальше. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы?» ибо от избытка сердца говорят уста. Дело в том, что последним результатом деятельности фарисеев, с которой непосредственно столкнулся Иисус Христос, стало распространение клеветы, распространение заведомо ложной информации об Иисусе Христе. Вся эта информация, которую они говорили, что Он изгоняет бесов силой Вельзевула, она была построена только на одном, она была построена на желании дискредитировать Христа. Заметьте, кстати, это всегда отправная точка клеветы. Мы сегодня немножко будем говорить об опасности клеветы. Клевета всегда возникает не в факте и не в беспокойстве об этом факте. Клевета всегда возникает в недобром расположении к кому-то, и это недоброе расположение собирает фактуру, очень часто сомнительную, очень часто не имеющую почвы, очень часто приводящую многих и многих людей к жестоким страданиям, к трудностям большим. И то, что Иисус Христос говорит, он обращается к ним, он говорит: посмотрите, пожалуйста, вот результатом того, что я делаю здесь, является слово, которое вы слышите, это доброе слово, это истина, является исцеление, является добро, которое я распространяю среди людей. Теперь посмотрите, что является результатом вашей деятельности. И ваша деятельность приходит к тому, что вы изобретаете клевету, причем такую гнусную клевету, такую очень жестокую клевету, очень ядовитую клевету, только с одной целью, для того, чтобы лишить Христа влиятельности. Когда он говорит «порождение ехиднины», Иисус Христос очень так точно и ясно определяет глубину их проблемы. Дело в том, что человек сам по себе не нейтрален. Многие люди так представляют, что люди рождаются на землю, появляются на свет, они нейтральны, и они потом выбирают что-то. На самом деле нет. На самом деле человек рождается в царстве дьявола. Почему? Потому что дьявол назван князь мира сего. Он рождается эгоистом, он рождается человеком, противящимся Богу с самого начала. Проблема фарисеев была, заключалась в том, что у них, несмотря на их религиозность, так и не произошло перемены их природы. И поэтому Иисус Христос обращается к ним и говорит о том, что вот этот яд, который они пустили в народ сейчас, в самом деле отражает их природу. Это не что-то необычное, это не что-то такое экстраординарное, что случилось. Этот яд действительно отражает природу, сущность их, в которой они жили. Он говорит, это вполне объяснимо. Из злого сердца невозможно вынести что-либо доброе. И он просто показывает эту проблему, тяжесть этой проблемы. Остановившись на этом моменте, Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы обратиться к людям на примере того, что произошло, обратиться к нам с вами сегодня и сказать о вопиющей, очень сильной, большой опасности, которая ожидает каждого из нас, которая грозит каждому из нас. Это опасность того, что люди не обращают внимания на то, что они говорят. Слова Иисуса Христа, которые Он произнес здесь, ибо от избытка сердца говорят уста, говорят о том, что слова человека в большой степени являются отражением его внутреннего мира. Он уже говорил немножко раньше о том, почему так страшно то, что фарисеи говорят, почему это опасно считать, что Дух Святой несет действие или намерение нечистого духа или противника Божьего, потому что этим человек лишает себя спасения. Далее Иисус Христос предупреждает еще об одной опасности. Он предупреждает об опасности бесконтрольного разгуливания языком. Вы знаете, фарисеи еще не дошли до того, чтобы убить Христа физически. Да, возможно, у кого-то из них уже зарождалась мысль, его нужно ликвидировать. Его нужно убрать с дороги. Но вы знаете, решиться на то, чтобы убить человека, это достаточно так серьезную черту надо переступить внутри, в сердце свое. И они еще не дошли до этого. Однажды, немножечко позже, они дойдут. То есть вот то, что зародилось в их сердце, это ненависть к Сыну Божьему, это противостояние против Сына Божьего, оно придет к этой точке однажды, когда они реализуют этот план, и когда они будут все кричать, Пилату: «Распни, распни его». Здесь они еще не дошли до этой точки, но зародыш этого явления уже есть. Этот зародыш показывает себя, он дает о себе знать. Он дает о себе знать через ту клевету, которую они распространяли, через ту ложную информацию. Вы помните, Иисус Христос когда-то говорил о том, что всякий ненавидящий ближнего своего есть кто? Человека-убийца. То есть это то же самое явление, только еще не реализованное. И клевета является одной из ступеней реализации этой ненависти. Это ступень, которая еще не нашла реализацию в физическом устранении кого-то, но это та же цель, та же самая. Цель сдвинуть с дороги, цель каким-то образом опорочить, цель каким-то образом бросить тень, каким-то образом устранить влияние. Это то, что делали или пытались сделать фарисеи с Иисусом Христом. Текст, который мы будем сегодня исследовать, представляет нам три ключевых элемента. Во-первых, Иисус Христос объясняет нам о источнике, что является источником того, что мы говорим. Мы немножечко коснемся этого, для того, чтобы понять, что слова, которых мы произносим так много, они в действительности имеют очень тесную связь с духовным процессом. Это не просто так, что уста каким-то образом работают. Каждое слово имеет свой смысл. Второе. Он останавливается на значении слов. Он говорит о том, что за всякое праздное слово человек даст ответ. То есть даже самые незначительные слова, которые брошены нами, даже самые незначительные слова, они будут иметь определенный результат. Третье. Он говорит об эффекте того, что мы говорим. И мы так по порядочку и рассмотрим эти три фактора или эти три ключевых элемента, на которые Христос указывает нам здесь. Во-первых, давайте посмотрим на источник слов. Иисус Христос обращается к этим людям, обращается к фарисеям и показывает им очень существенную проблему. Он говорит, что то, что вы говорите, имеет значение. Вам не приходилось встречать людей, которые сказали что-то плохое, а потом говорят: а я просто так. А я думал, что это возможен один из возможных вариантов. Помните, да, подобные ситуации? Когда человек говорит что-то о ком-то, а потом, когда раскопали эту цепочку, дошли до последнего, что ж ты говорил? Он говорит: ну я просто думал, что это может быть. Так вот, Иисус Христос обращается к фарисеям и говорит так: даже если вы так думаете, ваши слова отражают реальность того, что происходит в вашем сердце. Ваши слова являются серьезным индикатором. Я уже говорил о том, что иногда нам хочется стереть то, что мы сказали. Не переживали никогда такого состояния? Когда что-то где-то было сказано, и потом внутри себя ты думаешь: лучше бы этого не было. В русском языке даже есть пословица такая: слово не воробей, вылетит не поймаешь. Почему эту пословицу придумали? Потому что многие-многие люди переживали это состояние, когда вылетело слово, и оно уже произвело действие. Потом вы можете отрекаться от этого слова, потом вы можете говорить, что нет, это не так, это неправильно, но все равно где-то в вашем сознании вы будете: лучше бы не говорил. Когда Иисус Христос обращается к фарисеям, Он говорит им о более серьезной проблеме. Это такой человеческий взгляд на проблему. Слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. У Иисуса Христа более серьезный, более глубокий взгляд. Но Он очень точно подчеркивает его здесь, в этих стихах. Он указывает на то, что проблема каждого слова заключается в том, что на момент того, когда человек говорит это слово отражает состояние его души. Любое слово, какое бы он ни говорил, даже лицемерные слова, которые люди говорят, все равно это слово со всем его контекстом очень тесно связано с его душой. То есть Иисус Христос делает простое утверждение, что уста человека является отражением или зеркалом его души. Посмотрите еще раз 34 стих. «Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Вы знаете, человек сотворен со способностью коммуницировать посредством языка. Это то, что отличает человека от другого творения. Написано, что человек был сотворен, или Бог создал человека по образу и по подобию своему, по образу и подобию Божьему. Так вот, один из ключевых элементов этого образа и подобия заключается в том, что у нас с вами есть внутри встроенная лингвистическая система. Каждый ребенок растет, и он учит какой-то язык, независимо от того, китайский язык, русский, английский или древнееврейский. Независимо от этого, у всех этих языков есть одна единая система. То есть у человека есть структура определенная, способность коммуницировать. У животных ее нет. Животные коммуницируют при помощи сигналов, каких-то ультразвуков иногда. Но у них нет системы лингвистики, у них нет вот этого, вот того, что Бог дал человеку. Вот почему очень важно, что рождение, внутреннее рождение человека, новое рождение происходит от слова. Потому что это единственные ворота, единственный канал, посредством которого Бог коммуницирует с человеком. То есть Бог дал человеку способность логически мыслить. Бог дал человеку способность абстрактного мышления. То есть когда вы говорите слово «дом», вы подразумеваете «дом», вы подразумеваете что-то под этими звуками. И вот эту способность, которую Бог дал человеку. То есть человек имеет внутреннюю способность коммуницировать. Коммуницировать при помощи языка, при помощи того, что он говорит, что его уста говорят или иногда пишут. Так вот, вот то, что мы говорим, то, что я говорю сейчас, является отражением того, что происходит внутри. То есть у человека есть способность осознавать себя. У человека есть способность осознавать реальность. И у него есть способность давать реальности оценку в соответствии с той системой мировоззрения или системой ценностей, которую он научился, откуда-то взял эту систему. В самом начале, тогда, когда каждый человек рождается, система его мировоззрения эгоцентрична. Она может быть заменяться какими-то, немножко видоизменяться в процессе, но практически правится она, управляется им в центре, когда сам человек находится в центре. Там разные формы у этой эгоцентричной системы могут быть. Когда человек приходит к Богу, тогда происходит революция мировоззрения. То есть революция, когда меняется система оценки всего того, что происходит. Так вот, то, что мы выдаем, говоря что-то устами, является результатом нашего осмысления себя, нашей оценки реальности. Когда родители говорят ребенку о том, чтобы он скушал его суп, это оценка реальности. Они понимают, что ребенку нужно кушать, они знают, что они сготовили суп, и они говорят ему: «Петя или Вася, пожалуйста, скушай свой суп». Это коммуникация того, что они понимают. Вот об этом Иисус Христос говорит. Он говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Некоторые думают, что это сказано только о том, когда, знаете, уже переполнено уже совсем. И потом уже от избытка пошло. Нет, это не всегда так. Да, когда вы говорите от избытка, так скажем, когда в перегрузе уже говорите, да, это тоже от избытка. Но человек всегда говорит от того, что в сердце. От того, что он осознает, что он понимает, как он взвешивает окружающуюся реальность. Вы знаете, когда в книге «Бытие» в 11 главе сказано о том, что по всей земле был один язык. То есть Бог избрал этот метод. Бог избрал этот метод, он коммуницировал с людьми посредством одной лингвистической системы. И потом написано, что языки разделились. В принципе, они так и остались человеческими языками, только диалекты сменились, акценты смешались, и таким образом там разные слова стали использовать. Но идея или сущность была той же самой, корень один, от которого произошли все языки. Кроме того, что уста – это зеркало души, Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, указывает еще на один элемент. Он говорит конкретно о том, что проблема наших уст или проблемой того, что мы говорим, всегда является проблема того, что внутри происходит. Проблема того, что происходит в сердце человека. То есть слова людей – это точка, в которой пересекается очень много. Информация, эмоции, оценки, взгляды, критерии какие-то, критический анализ и так далее. Вот то, что человек говорит, казалось бы, это так просто. Ребенка учат говорить, скажи «папа», «мама», но на самом деле ребенок вторгается в новую сферу, в эту уникальную Богом созданную сферу, когда человек сможет выражать, что у него внутри. Он сможет коммуницировать с другими, он сможет облекать идеи в слова. Давайте прочитаем еще раз 34 и 35 стихи. «Порождение Ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Фарисеи, распространяя клевету об Иисусе Христе, практически демонстрировали свою глубокую внутреннюю проблему сердца. Вы знаете, сегодняшнее поражение многих-многих семей, многих церквей, многих людей в христианском мире, поражение клеветой, ссорами, разговорами всевозможными, говорят о большой, глубокой внутренней проблеме. Это не просто явление поверхностное. Это явление, которое является мощным свидетелем о том, что внутри неполадок, что где-то что-то не совсем правильно, что вот там внутри, в сердце, в истоках, в корне, вот там нужно устранить проблему, вот там нужно внедрение того, кто может поставить все на свои места. Христос указывает фарисеям на то, что проблема того, что они говорят, это серьезная проблема их сердца. Она, во-первых, была скрыта в эгоизме. Самая первая проблема. Почему они вообще говорили об этом? Потому что они хотели иметь влияние. Влияние, которое оспариваемо было мощным влиянием Иисуса Христа. Их это не устраивало, и они делали все для того, чтобы достичь своего доминирования. Вот почему они говорили. То есть их слова на самом деле могут показать гораздо больше, чем только они сказали. Следующая это была проблема зависти. Эти слова показывали проблему зависти, потому что они родились, эти слова, в зависти. Потому что эти люди не могли терпеть, когда кто-то рядом имеет успех. Независимо от того, правильно это или неправильно, речь идет о том, что они чувствовали себя неудобно, и поэтому они говорили эти слова. Это были слова самоправедности. Они уже давно решили, что они правильные. И поэтому все те, кто с ними не соглашался, автоматически попадали в разряд еретиков и тех, кто представлял какую-то недобрую, неправильную идею с их точки зрения. Эти слова указывали на внутреннее раздражение. Они еще не спорили открыто. Они еще не угрожали кулаком Иисусу Христу. Они еще не кричали «распни его». Но эти слова уже говорили о том, что внутри, там, в их сознании, есть вот это вот возбуждение, это раздражение, это нетерпение, которое заставляло их действовать вот такими путями, говорить самые разные нелепые вещи. Это была и ненависть против Иисуса Христа, это было зло, одним словом. Часто клевета распространяется очень тонко. Слово, сказанное здесь, слово, сказанное там. Пытаются, знаете, вот так создавать эффект такой. Возможно, люди не кричат, не говорят вызывающе. Возможно, они очень спокойнее, ведут себя нормально. Но они внутри уже начали этот процесс. Вот почему очень важно очень четко проверять, что мы говорим и кому мы говорим. Когда человек говорит недоброе, это отражает его внутреннюю сущность. Ядовитые слова говорят о наличии яда в сердце. Даже вот такие слова, которые говорили фарисеи, которые, возможно, скорее всего, я думаю, что они пытались оправдаться, что они, мол, не совсем имели это в виду. Пророк Исаия в 6 главе так характеризовал себя. Когда он встретился с Богом, Бог дал ему видение, возможность соприкоснуться с Ним лично, вот один на один, увидеть вот эту мощь Божьего присутствия, святость Его, силу. Вы помните, что говорил Исаия? Что он увидел сразу, прежде всего? 4 стих. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вы знаете, первое, что бросилось Исаии в глаза, первое, что он увидел, он понял, что то, что он генерирует, то, что он производит, слова его уст, ему сразу стало страшно. Как только он попал в Божье присутствие, ему страшно стало от того, что он говорит, от того, что звучало когда-то из его уст. Он увидел, что его уста, они прежде всего нуждаются в очищающей силе Божьего действия. Ибо я человек с нечистыми устами. И мы знаем, что Бог подошел к Исаии и очистил, огнем очистил его уста. Итак, слова – это индикатор того, что происходит внутри. И Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, говорил, что их слова обнаружили очень серьезную, глубокую проблему их сердца. Давайте посмотрим на еще один элемент, на следующий стих, 36 стих, где Иисус Христос останавливается на другом аспекте. Он говорит о важности значения слов, которые говорят фарисеи. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Как я уже сказал, что, скорее всего, фарисеи пытались представить это в своем сознании, оправдать себя, когда они услышали такое мощное обличение Христа. Он говорит: вы что, если вы Духа Святого и Его действия называете действием дьявольским и противитесь Ему, у вас же нет спасения. И вполне возможно, у кого-то из фарисеев возникла эта мысль, эта идея: да я просто так сказал. Мне часто приходится встречаться с людьми, которые говорят, по их мнению, просто так. Особенно сегодня, чем дальше мы живем, тем больше это встречаешь. Люди умнее становятся, хитрее становятся. И потом, когда человек сказал что-то, когда начинаешь ему говорить: слушай, он говорит: а я не это имел в виду. А я вообще думал по-другому. Знаете, два пишем, три в уме. Или мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». В Советском Союзе было когда-то. Вы знаете, это распространенная проблема, которая существует у людей, и которую Иисус Христос так одним ударом разрезает сразу. Говорит: вам здесь не будет оправдания. Он говорит: даже если просто так сказали, за каждое праздное слово человек однажды даст отчет. Это серьезно, друзья. Как я уже сказал, что если бы записать все то, что мы говорим, мы бы библиотеку свою очень быстро заполнили, очень много книг было бы. К сожалению, мало кто захотел бы это читать. К сожалению, очень часто во всем этом было бы гораздо больше праздных слов. Вот заметьте, Бог дал нам такую уникальную способность коммуницировать. И как жаль, что вот эта уникальная способность коммуницировать с другими используется нами просто так. Это, знаете, все равно, что человек каким-то счастливым случаем приобрел скрипку Страдивари. Страдивари был такой известный специалист, который делал скрипки когда-то очень хорошо. Им цены сейчас нет. Их даже трудно оценить. И он взял эту скрипку и так вот смычком туда-сюда поставил ее между ног, и в траве сидел кузнечик, пробует. Да вы что? Да это шедевр. Это же произведение искусства. Его сделали для мастера. Для того, чтобы человек мог действительно музыку играть. Вот что-то подобное происходит с нашей уникальнейшей способностью коммуницировать посредством языка, посредством уст. И мы налево-направо разбрасываемся своими словами. И Иисус Христос пытается показать нам, Он говорит: посмотрите внимательно, ваши слова имеют значение. Кстати, по этому поводу существуют крайности. Одна из крайностей заключается в том, она, вы знаете, получила распространение не так давно. Вот, люди очень часто, сейчас некоторых проповедников можете послушать, очень часто люди говорят, что ваше слово творит реальность. Может быть, слышали это, да? Ну, например, кажется, Юнги Чо имеет в своей книге «Четвертое измерение». Он говорит так: если вы хотите, чтобы у вас был Мерседес, вы должны говорить о том, чтобы появился. Исповедуйте Мерседес. Не знаю, в какой это вере. Библия говорит исповедовать Иисуса Христа. Вот. Но для многих людей это так. Они думают, что слово, оно способно творить. Действительно, Божье слово творит. Бог словом сотворил мир. Бог своим словом рождает души. Своим словом. Божье слово обладает колоссальной силой, творческой энергией. Божье слово несет в себе жизнь. Но это Божье слово. Наше же человеческое слово совсем не обладает такими способностями. Наше человеческое слово – это всего лишь навсего способность отразить то, что происходит в нашем сознании. И поэтому и должно оно использоваться с этой целью. Не нужно представлять какую-то ложную идею, что якобы наши слова могут что-то творить или что-то делать очень мощное. Нам нужно посмотреть на этот очень важный процесс. Вы знаете, я как проповедник, мне приходится иногда преподавать проповедь, учить других проповедовать в разных контекстах. Я постоянно встречаю это в Библии, постоянно пытаюсь донести это до людей, объяснив им то, что вот в проповеди есть много слов. Есть слова человеческие, которыми я объясняю Божье Слово. Так вот, все мои слова – это только вспомогательные слова, которые сказаны ради одного главного, ради Слова Божьего. Почему? Потому что только Божье Слово будет действовать. Все остальные слова не нужны. То есть, если человек говорит что-то из-за кафедры не ради Слова Божьего, не ради того, чтобы подчеркнуть и показать, и объяснить силу, и проиллюстрировать мощь действия Слова Божьего, они не нужны. Они просто пустые слова, они просто ничего не дадут. Только Божье Слово творит. Есть вторая крайность, как мы уже говорили. Это крайность считать, что произносимые слова вообще не имеют никакого значения. Иногда они могут иметь значение, иногда не могут иметь значение, и мы ими манипулируем. Особенно сегодня в этом постмодернистском мире мы встречаемся постоянно с этим. Мы часто-часто встречаемся с самыми такими различными резкими и грубыми формами, когда люди пытаются уйти от ответственности за свои слова. Заметьте, Иисус Христос реагирует на клевету, которая была сказана фарисеям. Иисус Христос говорит им очень конкретно. Он говорит: внимательно смотрите и следите за тем, что вы говорите. Почему? Потому что придет время, когда абсолютно за каждое слово, и Бог-то точно знает, что значит это слово, Бог-то точно знает, из какого сердца это слово вышло. И Он говорит, что абсолютно за каждое слово человеку однажды придется дать отчет. Слова всегда будут или созидать, или творить добро, или же будут приносить разрушение и нести в себе зло. Апостол Павел в одном из текстов послания к Ефесянам говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Заметьте, никакое гнилое слово. Некоторые люди думают, что гнилые слова – это матершинные слова, которые не печатают в книгах, не литературные слова. В самом деле это не так. Гнилое слово – это слово, которое ведет к тлению. То есть, если ваше слово не производит добра, оно будет производить тление. И поэтому Бог предупреждает нас, апостол Павел говорит: никакое гнилое слово. То есть, внимательно смотрите на то, что вы говорите. Внимательно следите, какие слова мы произносим. Псалом 34, 12 стих говорит о том, что когда-то апостол Петр повторил потом или процитировал: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла, уста свои от коварных слов?» Проблема сплетен, всевозможных предположений, которые люди высказывают другим, это то, чем занимались фарисеи. Они стремились каким-то образом лишить Иисуса Христа его влиятельности. Они пустили этот слух о том, что Христос изгоняет бесов. И это проблема, которая на сегодняшний день очень многих и многих из нас ставит на тот же уровень, в тот же ряд, в котором находились фарисеи. В 14-м псалме Давид говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И он отвечает: «Тот, кто ходит непорочно, делает правду, не делает искреннему своего зла и не принимает поношения, кто не клевещет языком своим, кто не делает искреннему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Обратите внимание, это взаимоисключающее явление. Вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз обсуждали кого-то, когда вы последний раз говорили о ком-то не очень хорошо, и потом ваши слова преломились в сознание другого человека по-другому, его передали третьему, этот третий человек четвертому, и уже вся масса, весь народ гудит. Вспомните, пожалуйста, как больно вам приходилось, когда о вас что-то плохое говорили, когда вас ставили в положение неудобное. Вспомните и оцените потрясающую силу праздных слов. Разрушающую силу, силу разрушать, силу приносить боль, силу отравлять своим ядом. Это праздные слова. Это слова, которые сказаны без любви, это слова, которые сказаны непродуманно, это слова, которые действительно однажды приведут нас к точке, когда мы дадим отчет. Итак, мы говорили об источнике слов, откуда слова наши рождаются и почему это происходит. Мы говорили о том, что каждое слово имеет значение, о значимости слов. И последний стих, 36 или 37 стих, говорит об эффекте слов, о том, какой результат каждый из нас будет наследовать. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Два элемента здесь. Христос говорит, что слова, которые мы говорим, каждый из нас, они обязательно принесут нам или приведут нас к точке, когда мы будем оправдываться чем-то. То есть Бог увидит в этом добро. Бог увидит в этом то ценное, что действительно мы могли иметь. Или же наоборот. Это будут слова, которые мы приведем себя к точке осуждения. Я хотел бы вместе с вами проследить эти два момента для того, чтобы получить практический урок для каждого из нас. Из вот этого урока, из этого примера, из этой истории, которая произошла тогда, имела место в взаимоотношениях Иисуса Христа с людьми, которые Его окружали, чтобы мы попробовали найти то, что будет касаться сегодня конкретно нас. Как я уже говорил, наши слова невозможно отделить от того, что происходит в нашей душе. Давайте посмотрим сначала на то, что Библия говорит об оправдании от слов. От слов своих оправдаешься. Дело в том, что Бог дал нам уста, как я уже говорил, которым мы можем сделать очень много доброго. Это инструмент, который мы получили от Бога, мы его сами не сделали. Мы получили от Бога, и Бог говорит, что вот этим инструментом мы можем посредством этого инструмента получать спасение. Мы можем созидать Божье Царство, мы можем творить Божье дело посредством этого инструмента. Вот почему он говорит: устами оправдаешься. Я хотел бы привести вам список текстов или прочитать некоторые тексты, которые мы могли бы применить к себе, для того, чтобы мы сегодня себе, своей душе сказали, каким образом мы можем оправдаться устами. Во-первых, исповедуйте Иисуса Христа вашим Господом и Спасителем. Это первая задача наших уст. Устами мы должны исповедовать Иисуса Христа. Не стыдитесь об этом говорить. Говорите об этом всегда, в вашей семье, с вашими близкими, с вашими родными, с людьми, которых вы не знаете, с людьми, которые работают с вами или учатся с вами. Говорите, не просто видом показывайте, это очень хорошо. Говорите о том, что Иисус Христос ваш Спаситель и ваш Господин. В послании к римлянам, 10 глава, 9 и 10 стихи говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. К сожалению, очень часто нам приходится встречаться с ситуациями, когда люди исповедовали Иисуса Христа Господом только один раз, когда покаялись. И то с трудом, не поймешь там, что пробормотал. Здесь сказано совсем о другом. Здесь сказано не разовое исповедание, это настоящее продолженное время. Здесь сказано о том, что пусть исповедание Иисуса Христа вашим Господом и Спасителем станет вашей практикой, станет реальностью вашей жизни, чтобы это было то, что наполняет ваше сознание и наполняет ваши уста, что переливается через край. Второе. Исповедуйте ваши грехи. Признавайте свою нужду в Боге. Своими устами не стыдитесь говорить о том, что вы нуждаетесь в Боге, Его прощении, Его спасении. Не пытайтесь поставить себя выше. Найдите свое удовлетворение или мир в своей душе в том, что вы знаете, что приходя к Иисусу Христу, исповедуя свои проблемы и свои грехи, вы находите умиротворение у Него. Вы находите прощение. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи». Научитесь говорить. Научитесь признавать себя виновным друг перед другом. Научитесь не просто так замять дело, научитесь сказать об этом нормально. Нормально исповедовать. Что значит исповедовать? Это согласиться с Божьей оценкой. Это признать, что да, действительно, то, что я сделал или сделала, это неправильно. Это плохо. Это должно быть изменено. Это второе. Смотрите, мы устами нам нужно исповедовать Иисуса Христа Господом и Спасителем. Второе, нам нужно исповедовать наши грехи, признавать себя и свое состояние. Третье, используйте свои уста для того, чтобы прославлять Бога. Сознательно прославлять Бога. Не просто говорить «слава Богу». Знаете, когда-то учительница преподавала атеизм в школе в Советском Союзе и говорит, если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог. Это просто слова, сказанные впустую. Эти слова отражают ее отношение к Богу. Когда мы говорим «слава Богу», пусть это будет ваша душа, восхищающаяся Богом. Восхищайтесь Богом. Говорите об этом другим. Когда вы в церкви поете «Слава Богу», пусть это будут действительно ваши слова. Пусть это будет по-настоящему ваше прославление. Посмотрите, Римлянам 15 глава, 11 стих. «Хвалите Бога, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Вот для чего нам уста даны. Нам уста даны, чтобы исповедовать Иисуса Христа Господом и Спасителем. Они даны для того, чтобы признавать наши грехи, исповедовать наши грехи. Они даны для того, чтобы прославлять Бога, чтобы восхищаться. Вам никогда не приходилось, наверное, приходилось многим быть в таких ситуациях, где восхищение наполняет сердце. Где вы видите какую-то природу. Что хочется в этот момент, когда вы восхищаетесь? Кому-нибудь сказать, кто рядом, сказать о том, как красиво. Ты посмотри. Люди по-разному выражают это восхищение, но факт говорит следующее, что если человек восхищается внутри, он хочет об этом сказать. Следующее. Провозглашайте Божью истину. Уста даны нам для того, чтобы провозглашать, говорить истину. Говорить реальность Божьего слова, говорить реальность Божьего мировоззрения, Божьей оценки того, что происходит вокруг. Деяние 10 глава, 42 стих. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Это Божье повеление. Божье повеление для каждого из нас знать истину и говорить о ней. Кто-то может говорить из-за кафедры, кто-то может говорить в домашней группе, кто-то может говорить в группе ученичества, кто-то может говорить просто один на один встретился и говорит о том, что Библия говорит вот так. Вот это наша реальность. Вот для чего нам даны уста. Заметьте, мы уже перечислили четыре таких элемента. Исповедовать Иисуса Христа Господом и Спасителем. Исповедовать наши грехи. Прославлять Бога. Провозглашать Божью истину. Псалом 88, 1 стих говорит. «Буду петь вечно в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Для псалмопевца это было очень ясным, очень понятным фактором в жизни. Следующее – молитесь Богу вашими устами. Используйте уста для того, чтобы молиться. 66-й псалом: «Я воззвал к Нему устами моими, превознес Его языком моим». Вот для чего нам даны уста, друзья. Посмотрите, как много, и вот эти вот 200 книг, или сколько, 50 книг, я говорил, по 200 страниц, которые вы говорите в год. Посмотрите, сколько из них имеют в себе вот то, о чем мы говорили сейчас. Сколько из них имеют признание Иисуса Христа Господом, исповедание грехов, провозглашение Его истины, прославление Его, молитвы к Богу, взывание к Нему. Еще одна сфера, где мы используем или можем использовать, должны использовать наши уста. Ободряйте и утешайте ближних. Используйте язык не для того, чтобы праздно говорить, не для того, чтобы яда подсыпать куда-то, а используйте для того, чтобы утешить кого-то. Это мощное оружие, друзья, мощный инструмент, который Бог нам дал. Инструмент благословлять, инструмент утешать, инструмент поддерживать. 1 Фессалоникийцам 4:18 написано: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Какими? Вот этими словами. Библейскими словами, Божьим словом. Утешайте друг друга сими словами. Там сказано в контексте скорби, утраты близкого. В самых разных обстоятельствах. Нам нужно знать Божье слово. Нам нужно использовать наши уста для того, чтобы утешать других. Посмотрите, пожалуйста, как вы используете ваши уста. Еще один вариант использования Божьего Слова для служения ближним – назидайте и созидайте друг друга. То есть говорите то, что созидает других. Сделайте так, чтобы то, что вы говорили, людей, которые рядом с вами, сделало более целостными, сделало более здравыми, более зрелыми, более точными, более правильными в их жизни. Наши слова имеют значение. Родители, когда вы говорите в присутствии ваших детей, в вашем доме, ваши слова, сказанные так или иначе, просто или специально, они откладываются в сознании ваших детей. И они или созидают их, или разрушают. И мы можем видеть многих-многих людей, мы можем видеть многие семьи, и можем видеть результат. Результат, как говорят, о чем говорят дома. Есть люди целостные, есть люди зрелые, есть люди, которые имеют, действительно, они находились в атмосфере, где их созидали. А есть люди, поговоришь с ним, кусок раны сплошной, разбитое сердце, нервная система растрепанная. Почему? Потому что не созидали. Потому что в атмосфере находились постоянно терроризирующие внутреннее сердце или внутреннее состояние души, но не созидающие. Это наша с вами ответственность, друзья. Следите за тем, что вы говорите. Используйте этот инструмент сознательно. Попробуйте записать себя, что вы говорите в течение дня. И попробуйте послушать, какие слова, кому сказанные, как сказанные, с каким тоном голоса сказанные. И попробуйте определить, как они на вас бы подействовали, эти слова. Вы знаете, эти тексты, о которых говорит здесь Иисус Христос, это колоссальное такое мощное лекарство, средство, которое должно вылечить народ его. Должно научить нас правильно жить. Научить нас жить так, чтобы результатом нашей деятельности, нашего каждодневного простого разговора с людьми, было созидание. Апостол Павел говорит, 4 глава Ефесянам, 29 стих, уже читали этот текст: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Позаботьтесь об этом. Очень часто люди абсолютно не думают о том, что они говорят. Они просто говорят. Иисус Христос предупреждает и говорит: «Словами своими оправдаешься, словами своими осудишься». Говорите доброе о ближних. Используйте свой язык для того, чтобы говорить доброе. Вы знаете, для того, чтобы делать добро, для этого не нужны миллионы. Если у вас есть миллионы, конечно, делайте добро и миллионам, я не против. Но для того, чтобы делать добро, чтобы начать делать добро, вы это можете делать сейчас. Нет, не сейчас, правда. Собрание закончится, и можете начать делать. Просто сказать тем, тому, кто сидит рядом с вами, доброе слово, и вы сделаете его день. И вы, возможно, действительно вот эту рану, которая зияет, с которой пришел человек, уврачуете. Очень просто и очень недорого. Всего лишь навсего использовать свои уста, инструмент, который Бог нам дал, для того, чтобы сказать доброе слово. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. И последнее. Мы говорили много разных элементов уже. Давайте попробуем их повторить еще, перечислить. Исповедуйте Иисуса Христа Господом и Спасителем. Исповедуйте ваши грехи. Прославляйте Бога. Говорите истину, молитесь Богу, ободряйте и утешайте ближних, назидайте и созидайте друг друга. Говорите доброе о ближних, и последнее, говорите доброе ближним. Не только говорите другим доброе о ваших близких или о тех людях, с кем вы сталкиваетесь, говорите доброе людям. 1 Петра 3:9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Бог призвал нас благословлять. Скажите кому-нибудь комплимент, сделайте это искренне. Сделайте это от души, говорите доброе. Благословляйте. Здесь написано о врагах даже. Здесь написано тем, кто делает нам зло. Он говорит, вы злом за зло не отвечаете, а напротив, благословляете. Почему? Потому что Бог нас к этому призвал. Это очень сильное средство, которым мы можем действовать. Итак, от слов своих оправдаешься. Несколько слов мы остановимся на том, как от слов осудишься. Мы уже говорили о том, что человек имеет это устройство или средство, уста, которыми он, это завершающий элемент того, что происходит внутри его. В его сознании что-то происходит, и уста, они выдают, они показывают, они отражают то, что происходит внутри. И человек может использовать свои уста не только как инструмент благословения, но и как инструмент восстания против Бога, противостояния Богу. Чтобы наш язык не творил осуждения нам, я хочу эти несколько текстов, которые я хотел бы рассмотреть вместе с вами или упомянуть буквально коротко, хочу представить их то же самое в позитивном элементе для того, чтобы нам яснее запомнить это. Во-первых, контролируйте все, что вы говорите, чтобы не попасть вот в эту опасность получить осуждение от наших слов. Давайте научимся контролировать, что мы говорим. Иакова, 3 глава, такой большой отрывок здесь сказано о важности того, что мы говорим. Посмотрите со 2 стиха. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь. Прекрасно, не правда? Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Вот проблема. Вот где осуждение. Когда человек начинает использовать этот инструмент для того, чтобы проклинать, для того, чтобы нести вот это неудержимое зло, смертоносный яд. И он говорит, что происходит здесь? Нам нужно научиться обуздать свой язык. Он предупреждает, что сами мы этого сделать не можем. Человек не может обуздать свой язык. Единственное, что человек может сделать, он может подчинить себя Иисусу Христу. И он может позволить Христу контролировать, позволить Христу, чтобы он не говорил от себя, а он научился говорить то, что хочет сказать Иисус Христос. Это первое. Контролируйте, что вы говорите. Очень серьезно. Второе. Не лгите и не лукавьте. Вы знаете, когда человек лукавит, когда человек говорит что-то и потом пытается оправдаться, когда человек лжет, когда человек производит другую реальность, не ту, которая действительно осознается им, он попадает в большие проблемы. 1 Петра 3:10 говорит: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Хотите нормально жить? Научитесь говорить правду. Научитесь быть открытыми людьми. Научитесь быть людьми, которые не плетут какие-то интриги вокруг. Если хотите видеть добрые дни, если любите жизнь. Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Итак, контролируйте, что вы говорите. Не лгите, не лукавьте. Следующий элемент, который мы находим здесь. Не делайте уста инструментом зла. Тогда, когда вы обнаружили зло в сердце, остыньте немножко. Посмотрите внимательно на себя. Знаете, даже психологи говорят, если вы очень разозлились на своего начальника, напишите ему письмо. И напишите все, что вы думаете о нем. Потом сложите, положите в ваш письменный стол и откройте через пару дней. И вы обнаружите, что 80% всего, что вы написали, вы уже не хотите, чтобы читал ваш начальник. Не делайте свои уста инструментом зла. Остыньте немножко, осознайте по-другому и найдите варианты, возможность для того, чтобы ваши уста говорили добро. И последнее, не грешите устами. Отдайте свои уста в распоряжение Иисусу Христу. Когда-то Моисей отдал свою жизнь. Бог сделал через него огромное-огромное дело. И в конце концов он не вошел в землю обетованную. Причина – согрешил устами. Написано, 105-й Псалом, 32-й стих, «И прогневали Бога, вот мерило, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Это один из наиболее распространенных грехов, братья и сестры. Нам просто нужно посвятить свои уста Богу. И так, как когда-то Исаия молил и просил, чтобы Бог исцелил и очистил его уста. Псалом 11, 4 стих. «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый». Что сделать для того, чтобы мы не грешили устами? Писание ясно говорит, послание к Ефесянам, 5 глава. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Если мы будем исполняться Духом Святым, вот тогда мы сможем назидать, тогда мы сможем прославлять, тогда мы сможем благодарить, тогда наши уста будут генерировать то, чем наполнено наше сознание. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!